Глава 9. Блестящий ход. Май 2017 года. Когда 20 мая 2017 года Дональд Трамп прибыл в отель Ритц-Карлтон, он был на седьмом небе от счастья. Первое, что он увидел, была 20-метровая проекция изображения его лица, сурово смотревшего с фасада отеля, построенного из песчаника. Там же была проекция изображения лица улыбающегося короля Салмана, а между ним и Трампом фото, на котором эти двое пожимали друг другу руки. На всех рекламных щитах города были плакаты с надписями «Вместе мы все преодолеем» и портретами лидеров двух стран. Это был первый зарубежный визит Дональда Трампа, и саудовцы сделали все, чтобы он чувствовал себя как король. Мухаммед тщательно спланировал встречу президента в отеле Ритц и другие составляющие визита. Принц прекрасно знал, как себя вести с Трампом, ведь он вырос в большой семье, где власть принадлежит престарелым принцам, которые больше всего боятся унижения, отчаянно нуждаются в проявлениях уважения и помешаны на приумножении своих богатств. В таких условиях Мухаммед научился заискивать перед немощными стариками. До тех пор, пока его отец не взошел на престол, молодому принцу приходилось подобострастно выполнять все их пожелания, потому что только так он мог обрести хоть какое-то влияние при дворе. Теперь ему нужно было вести себя так же, только с пожилым американским джентльменом. Визит Трампа в Саудовскую Аравию стал самым заметным успехом Мухаммеда на его пути к престолу. До этого принцу удалось сколотить состояние, без которого его отец не стал бы королем. Он переиграл потенциальных наследников Абдалы, чтобы гарантировать приход к власти Салмана. А еще он сосредоточил в своих руках всю военную и экономическую мощь страны и потеснил двоюродного брата и главного соперника, Мухаммеда ибн Наифа. После всего этого он заявил, что королевство больше не будет транжирить нефтяные доходы на поддержание хрупкого статус-кво, и, конечно же, он стал неимоверно богат. А теперь он уговорил самого президента США приехать в Саудовскую Аравию с его первым визитом. Это достижение Мухаммеда показало всему миру, что принц пользуется поддержкой лидера самой сильной державы мира, а членам своей семьи он продемонстрировал, что может заниматься королевскими делами, как выразился Энтони Пфаф, бывший военный советник Госдепа и Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку. Во время визита Трампа в королевство Мухаммеду было чуть больше 30 лет. На его пути к престолу стоял Мухаммед ибн Наиф, который был гораздо старше, поэтому, по словам Пфафа, ныне преподавателя военного колледжа армии США, для придания легитимности своим притязаниям на власть молодой принц должен был публично демонстрировать лидерские качества. Бомбардировки Йемена и обещание перестроить экономику королевства, несомненно, помогли ему добиться поддержки общества, но эти и другие успехи меркли на фоне возможности доказать, что он именно тот человек, который может снять напряженность в отношениях между Саудовской Аравией и США и вдохнуть новую жизнь в отношения между двумя странами. Поездка в Эр-Рияд, первая в рамках тура великих религий, была не первым визитом Трампа в страны Персидского залива. Примечание. В ходе тура великих религий Трамп посетил также Израиль, Палестину и Ватикан. Ранее он уже приезжал в Дубай, где купил право назвать своим именем деревушку с виллами и полем для гольфа, которая в 2014 году была выставлена на продажу. В Саудовской Аравии Трамп не был ни разу, но не раз пересекался с саудовцами, в том числе и с семейством Бен Ладен. В феврале 1985 года Трамп был приглашен на ужин в Белом доме, на котором присутствовал король Фахд. Тогда будущий президент познакомился с несколькими принцами, в том числе с Саудом ибн Фейсалом и Бандаром ибн Султаном, который в то время был послом королевства в США. Примерно в тот же период один из неполнородных братьев Осамы бен Ладена, Шафик, жил в Трамп-Тауэр в номере, расположенном на несколько этажей ниже этажа, где был номер Трампа. Позже Трамп затеял бизнес с Сальмом бен Ладеном, владельцем конгломерата Бен Ладен Групп, и даже отправил в Эр-Рияд свою команду, чтобы посмотреть, как можно помочь Салему в реализации одного затратного проекта. Но Трамп поставил весьма странные условия. За оценку проекта Бен Ладены должны были заплатить ему $10 000. Когда у него спросили, что это значит, миллиардер ответил, что привык включать такие условия в договоры только для того, чтобы узнать, читают ли партнеры то, что подписывают. Уже в те далекие времена Дональд Трамп придерживался достаточно твердого мнения о союзе Соединенных Штатов со странами Персидского залива. Так, в интервью журналу Playboy он жаловался, что «саудовцы и кувейцы крутят нами как хотят», и что арабы проигрывают слишком много денег в казино. Они оставляют там миллион или два и чувствуют себя счастливыми, считая, что прекрасно провели время, — говорил он. Если проиграете в казино миллион, вы, скорее всего, не простите себе этого до конца жизни, а они пишут мне, уверяя, что очень довольны. В 1995 году Трамп продал отель «Плаза» группе инвесторов, среди которых был и Аль-Валид ибн Талал. Через три года он за 30 миллионов долларов купил яхту «Аднана Хашоги», торговца оружием и некогда одного из самых богатых людей в мире, который приходился дяде-журналисту Джамалю Хашоги. Как известно, на этом судне были площадка для дискотеки, оборудованная лазерами, проецировавшими на потолок лицо Аднана, а также операционная и морг. Трамп переименовал яхту в «Трамп Принцесс». 20 мая 2017 года в 10 утра король Салман стоял у взлетно-посадочной полосы и ждал, когда по трапу только что приземлившегося борта номер один спустится Дональд Трамп. Наконец на трапе показались президент и первая леди. На Трампе был темно-синий костюм с ярко-голубым галстуком, кончик которого свисал ниже талии, а Мелания Трамп предстала перед публикой в черном комбинезоне, опоясанном золотым ремнем с гигантской пряжкой. На шее у нее красовалось роскошное золотое ожерелье. Торжественная церемония встречи высокого гостя началась с чаепития в аэропорту. Затем король вручил Трампу высшую государственную награду, которой может быть удостоен иностранец – орден Абдул-Азиза Аль-Сауда. Во время церемонии награждения Трамп не поклонился королю, как в свое время сделал Обама. Он просто неловко присел, чтобы Салман смог повесить ему на шею орден. Президент и король вошли в просторный, устланный дорогими коврами зал, где их уже ждали придворные и члены американской делегации. В центре зала стояли два стола, за которыми через несколько мгновений Трамп и Салман подписали двусторонние соглашения. Позже американский президент признается, что это были соглашения о поставках оружия и о вложении саудовских денег в американские компании типа BlackRock на сумму 350 миллиардов долларов. Правда, вскоре выяснится, что многие подписанные в тот день документы на самом деле были лишь предварительными договоренностями. Затем Трампу показали новый центр по борьбе с экстремизмом, созданный Мухаммедом. Американские гости прошлись по превращенному в передовой командный пункт холлу отеля, где работали 200 саудовских программистов и аналитиков, использовавших, как они сказали, искусственный интеллект для анализа постов в социальных сетях с целью выявления подозрительных лиц и отслеживания общественного мнения. На самом деле программированием занимались специалисты из американской подрядной организации, офис которой располагался в пригороде Эр-Рияда. По сути, центр был просто красивой декорацией. Трампа впечатлило увиденное, и перед уходом они с Меланией сфотографировались с королем Салманом и авторитарным лидером Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси возле установленного в центре зала светящегося глобуса. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак тоже попытался засветиться на этой фотографии. В то время он был главным подозреваемым в деле о хищении нескольких миллиардов долларов из малайзийского фонда, которым занималось Министерство юстиции США. Похищенные средства, как утверждали, Разак потратил на покупку дорогих домов, в том числе для своего приемного сына. Он рассчитывал, что фото с президентом Соединенных Штатов поможет вернуть доверие избирателей. На фото присутствовал и Али Аль-Забара, бывший крот из Твиттера. Как мы говорили ранее, после возвращения на родину он работал в фонде Мухаммеда МИСК. Незадолго до визита Дональда Трампа в королевство Аль-Забара похвастался своему другу, что стал одним из нескольких десятков саудовцев, которым представители американской службы безопасности разрешили присутствовать рядом с членами американской делегации во время визита Трампа. Придворный фотограф снял собравшуюся у глобуса компанию. На фото Трамп ухмыляется, а король Салман отрешенно смотрит куда-то вдаль. Мухаммед ибн Салман руководил всеми мероприятиями, стараясь оставаться в тени, чтобы укрепить авторитет отца в обществе. Позже саудовцы подарят светящийся глобус членам американской делегации, которая оставит его пылиться в посольстве США в Эр-Рияде. Рука об руку с Салманом, Трамп перемещался с одной встречи на другую. Но когда пришло время открыть саммит лидеров мусульманских стран, они расстались. Теперь главную роль должен был играть король. Придворные подвели Салмана к столу, установленному посреди просторного восьмиугольного зала на роскошном ковре с замысловатыми узорами, где он ждал американского президента. Когда Трамп вошел в комнату, его поразила красота убранства. «Ого! Приведите сюда Мелани, она просто обязана увидеть эту красоту», — велел он работникам секретной службы. Телохранители президента со своими саудовскими коллегами поспешили прервать экскурсию по городу, которую проводила для первой леди принцесса. Во время саммита произошло несколько конфузов. В самом начале встречи лидеры государств по арабской традиции уселись на стулья, стоявшие вдоль обтянутых бархатом и украшенных позолотой стен. Так обычно сидят в меджлисах, где престарелые монархи из стран Персидского залива решают большую часть вопросов, принимая просителей в порядке живой очереди. Пока официанты ходили между гостями, разливая кофе с кардамоном, Трамп сидел с озадаченным выражением лица. Кстати, ему из кофейника налили его любимый напиток – диетическую колу. Видимо, причиной замешательства стало то, что среди гостей саммита он узнал лишь глав некоторых крупных государств, например, президента Египта Ас-Сиси и лидера Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Большинство присутствовавших были ему незнакомы. Но разве можно было винить новоиспеченного президента в том, что он не знает в лицо президента Гамбии Адаму Бэрроу или главу Узбекистана Шавката Мирзиёева? Тем не менее, сотрудников администрации президента покоробило то, что их шеф не узнал Ашрафа Гани, президента Афганистана, которого поддерживали США. В какой-то момент лидер одного маленького африканского государства встал и направился к Трампу. За ним сразу же выстроились в очередь и другие лидеры, желавшие поприветствовать президента США. Во время подготовки к экскурсии по замку Аль-Мураба один из сотрудников службы безопасности Трампа сообщил Аткису важную информацию. «Президент терпеть не может Тоби Кита». Аткис передал эти слова саудовцам, которые мгновенно отправили певца выступать на другом мероприятии в Эр-Рияде, чтобы Кит не светился перед Трампом. Все эти церемонии были не так важны для Мухаммеда, как ужин, на котором присутствовали он с женой и Джаред Кушнер супругой, Иванкой Трамп. Казалось бы, с представителями зарубежных стран должен был встречаться госсекретарь Рекс Тиллерсон, прилетевший в Саудовскую Аравию с президентом, но принц решил не приглашать его, и Тиллерсон узнал об ужине только после его завершения. Это был очень хитрый ход Мухаммеда, потому что он позволял ему продвинуть свои планы и свою версию истории королевства американскому чиновнику, который, в отличие от Тиллерсона, не был настроен по отношению к нему скептически и не дружил с Мухаммедом ибн Наифом. «Поколение моего отца выбралось из грязи в князи, и сейчас его представители довольны тем, что имеют, они об этом и мечтать не могли. Но мои сверстники видят неограниченный потенциал страны, и нам не терпится его реализовать», — сказал принц гостям за ужином. Кушнера подкупили слова Мухаммеда. Во время других мероприятий Мухаммед и его заместители жаловались Кушнеру и Трампу на проблемы с Катаром, маленькой и богатой газом страной, расположенной к востоку от Саудовской Аравии. Эмир Катара хотел усилить свое влияние на международной арене, для чего принял ряд мер, которые привели саудовцев в бешенство. Сильнее всего правителей королевства раздражал новостной канал «Аль-Джазира», единственное в регионе независимой СМИ, освещавшее в числе прочего события арабской весны. Там работали журналисты из BBC и других известных новостных компаний. Канал освещает политические процессы в регионе с разных точек зрения, ничего не приукрашивая и помогая аудитории оставаться в курсе текущих событий. На канале работает команда первоклассных журналистов-расследователей, который раньше возглавлял Клейтон Свишер, бывший морской пехотинец, до начала журналистской карьеры на Ближнем Востоке, какое-то время работавший телохранителем госсекретарей Мадлен Олбрайт и Колина Пауэлла. Правители стран Персидского залива раздражают американские и британские репортеры, критикующие их политику и сующие свой нос в их грязные делишки, но к западным расследователям они привыкли. А вот почему соседняя арабская страна позволяет себе поощрять деятельность таких журналистов, понять не могли. Кроме того, Катар поддерживал движение «Братья-мусульмане», возникшее в Египте в 1920-х годах, постепенно распространившееся по всему Ближнему Востоку и ставшее серьезной политической силой в регионе. Члены организации питают глубокую неприязнь к монархиям Персидского залива, которые отвечают им тем же. Одной из причин взаимной неприязни стала поддержка ОАЭ и Саудовской Аравии в 2013 году вооруженного государственного переворота в Египте, в результате которого законно избранный президент страны Мухаммед Мурси, один из предводителей братьев-мусульман, лишился власти. Мухаммед ибн Заид не раз говорил чиновникам из Белого дома, в том числе и Беннону, что Катар дестабилизирует обстановку в регионе и поддерживает террористов. Во время пребывания Трампа в Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и Мухаммед ибн Заид ясно дали понять, что с Катаром у них серьезные разногласия. Но проблема заключалась в том, что в Катаре расположена крупнейшая на Ближнем Востоке американская авиабаза. Конечно, Саудовская Аравия – главный союзник США в регионе, но когда речь заходит о военных операциях, со стратегической точки зрения Катар, пожалуй, важнее. Катар – крошечное государство, расположенное на полуострове, формы напоминающим большой палец и омываемым водами Персидского залива. В стране были обнаружены огромные запасы нефти и газа, которые с учетом невысокой численности населения страны, всего 2 миллиона 600 тысяч человек, сделали Катар одной из самых богатых стран мира. Благодаря колоссальному количеству денег в казне, страна может себе позволить приобретать статусные активы типа небоскреба The Shard и роскошного универмага Harrods в Лондоне. Но важнее другое – катарцы могут покупать друзей. Например, Катар за свой счет построил для американцев военную базу под Дохой и предложил им неограниченный поток электроэнергии, нефти и газа, что позволило Соединенным Штатам сэкономить несколько миллиардов долларов. Тиллерсон ценил все то, что сделал для США Катар, и дорожил союзом с этой страной, но на обеде для лидеров стран Персидского залива ему показалось, что что-то идет не так. Согласно схеме рассадки гостей, которую он получил незадолго до мероприятия, его место было за одним столом с министром иностранных дел Катара. Однако, войдя в обеденный зал, он заметил, что министр сидит за другим столом, прямо возле кухни. Это и еще одно явное проявление неуважения к представителям Катара натолкнуло госсекретаря на мысль, что в отношениях между Саудовской Аравией и Катаром что-то меняется, о чем он позже и сообщил Комитету Палаты представителей США по иностранным делам. Перед отъездом Трампа саудовцы преподнесли ему великое множество роскошных подарков. Инкрустированные бриллиантами статуи, ятаганы, кинжалы, национальные головные уборы и халат из шкуры белого тигра. Вернувшись в Америку, президент отчитается о своей первой победе на поприще международных отношений – восстановлении связи с союзниками на Ближнем Востоке. Тем не менее, реальная значимость визита станет ясна лишь спустя несколько недель. После возвращения Трампа в США Мухаммед окончательно осмелеет, он начнет давить на Катар и устроит в своей стране государственный переворот, в результате которого возглавит правительство. Но вернемся к событию, ставшему кульминацией визита – речи Трампа, посвященной проблеме терроризма. 8 годами ранее Барак Обама произнес свою самую яркую речь в Каирском университете Аль-Азхар, главном суннитском центре изучения ислама. Тогда он обратился к собравшимся в зале ученым и политикам со словами: «Я приехал сюда, чтобы начать строить отношения между США и мусульманскими странами с чистого листа. Строить отношения, основанные на взаимном уважении и взаимном интересе, а также убежденности в том, что Америка и исламский мир не являются взаимоисключающими силами и не должны быть противниками». Обама также сетовал на то, что все конфликты и расцвет террористических организаций в регионе стали следствием колониальной политики Запада. В отличие от своего предшественника Трамп, выступавший в роскошном конференц-зале рядом с отелем «Ритц-Карлтон», не извинялся и говорил о проблеме достаточно категорично. «Мы воюем с преступниками-варварами, которые хотят стереть человечество с лица земли. Они убивают достойных людей разных вероисповеданий, пытающихся защитить нас с вами. Это битва добра со злом». Потом он едва не начал критиковать свою аудиторию. «Лучшее будущее наступит только тогда, когда вы избавитесь от террористов и экстремистов. Избавьтесь от них! Избавьте от них ваше мечети! Избавьте от них ваше общество! «Избавьте от них вашу священную землю и нашу планету!» Некоторые аплодировали Трампу стоя. Беннон смотрел на президента с гордостью. «Теперь и правда все будет по-новому. Больше никаких извинений!» Во время визита Трампа в страну прилетели Масайоси Сон и Раджив Мисра, чтобы подписать документы о создании Vision Fund. Когда они, наконец, встретились с Мухаммедом Ибн Салманом, их поразила бодрость принца, который не спал больше суток. После беседы с Джаредом Кушнером, закончившейся далеко за полночь, Мухаммед успел побывать еще на нескольких бизнес-мероприятиях, проходивших одновременно с саммитом лидеров арабских государств. Но принцу еще предстояло встретиться с 30 руководителями крупнейших американских компаний, которых Трамп привез с собой в Эр-Рияд. Многие из них придерживались консервативных взглядов и спонсировали предвыборную кампанию Трампа. Одним прекрасным утром бизнесменов доставили во дворец, где они должны были подписать с принцем несколько важных соглашений. На входе их попросили сдать телефоны. Прошло уже несколько часов, а Мухаммеда все не было, и лишенным связи с внешним миром бизнесменам ничего не оставалось, как довольствоваться обществом друг друга. Это была странная картина. Представьте себе руководителя NASDAQ Адену Фридман рядом с непосредственным конкурентом, главой Нью-Йоркской фондовой биржи Томом Фарли, Тома Кеннеди из Raytheon рядом с Мэрилин Хьюсон из Lockheed Martin, Джеймса Даймона из J.P. Morgan рядом с Джеймсом Горманом из Morgan Stanley. Все они сидели и пытались мирно беседовать друг с другом. Главы крупнейших компаний мира были готовы на несколько часов отказаться от общения со своими подчиненными и родными, чтобы получить доступ к богатствам Мухаммеда ибн Салмана. Возможность принять участие в IPO Aramco привела бизнесменов и банкиров в восторг. Саудовцы по-прежнему были намерены продать лишь 5% акций компании, стоимость которой оценивалась в 2 триллиона долларов. Комиссионные за организацию такого крупного IPO могли составить более миллиарда долларов. Наконец приступили к подписанию соглашений. Трамп с удовольствием созерцал, как бизнесмены одним изящным взмахом пера закрепляют договоренности на ближайшее десятилетие. Были заключены сделки на сумму 200 миллиардов долларов и контракты на поставки оружия на сумму 110 миллиардов долларов. Однако эти цифры были сильно завышены. В действительности большая часть денег должна была поступить на счета гораздо позже, если вообще поступило бы. Тем не менее, подписание контрактов сыграло Мухаммеду на руку. Он вел дела с президентом США, строившим внешнюю политику на принципе «сделка за сделку». Принц объявил о подписании контрактов на сумму, превышавшую ВВП Греции в 2017 году. Во время подписания контрактов по фонду Vision Fund все так волновались, что после церемонии Мисра даже забыл подписанные бумаги на столе, ему пришлось посылать за ними помощников. Стивен Шварцман, основатель Blackstone, во время предвыборной кампании не поддерживал Трампа, но соблюдал нейтралитет и после победы миллиардера на выборах стал его советником. Саудовцы, желавшие сблизиться с предпринимателями из окружения Трампа, во время церемонии заключили сделку и со Шварцманом. Согласно ее условиям, суверенный фонд Саудовской Аравии должен был вложить 20 миллиардов долларов в специальный инфраструктурный фонд бизнесмена, в основном финансировавший проекты в Соединенных Штатах. Эта сделка была очень грамотным ходом Мухаммеда. Она помогла принцу сблизиться с советником Трампа, в качестве жеста доброй воли внеся значительный вклад в экономику США. Кроме того, в итоге сделка могла принести немалую прибыль. Это было именно такое соглашение, под которым принц хотел поставить подпись. Сделка положила начало заключению других соглашений. Среди американских бизнесменов пронесся слух, что Мухаммед ибн Салман готов договариваться. Теперь все они начали добиваться встречи с ним. Ари Эммануэль, самый влиятельный агент из Голливуда, стал одним из счастливчиков, которым это удалось. «Вы лучший специалист в своей области», — сказал ему принц. «Я хочу, чтобы вы поработали у нас». Мухаммеду не терпелось привлечь в королевство новые бизнесы и инвестиции, но Эммануэль, как и Шварцман, и другие американские предприниматели, собравшиеся во дворце, приехал в Саудовскую Аравию не для этого. Он приехал ради саудовских денег, и когда визит Трампа подходил к концу, у него начала наклевываться сделка, которая впоследствии принесет его компании Endeavor около полумиллиарда саудовских долларов.